Глава 14. Какао-бобы. После второго удачного сексуального опыта на Парласе, я почти готова была согласиться с теорией Терри о том, что на Земле я попросту не могла испытывать оргазма. Леон лежал и перебирал пряди темных волос, разметавшихся по его груди. Я с упоением вдыхала пряный аромат его кожи. После нескольких часов жаркого секса он по-прежнему пах приятно. Что сказать? Магия Парласа? А может, я просто начинаю влюбляться в этих близнецов? Вокруг горели свечи, медленно потрескивали фитили, танцуя желтовато-оранжевыми огоньками на стенах. Деревянные балки над потолком настраивали на мысли о том, что этот дом рукотворный, возможно, был построен самими братьями. Я, наконец, смогла осмотреться в берлоге Леона. А ведь именно обитель пещерного человека напоминала его жилище, учитывая декор. Минимум мебели, довольно аскетично, только вот все поверхности завалены камнями. Я даже приподнялась от удивления, рассматривая нелепую груду на тумбочке у кровати. Разных оттенков серого, с трещинами поперек друз, местами оплавленные и расколотые, не похожие друг на друга минералы. Заметила мою коллекцию шоколадка. Лениво улыбнулся бог огня, поглаживая мое запястье, оказавшееся рядом с ним. «Да, честно говоря, странноватое увлечение у тебя». Я смутилась, немного покраснев. Медлительные ласкающие прикосновения не давали возможности сконцентрироваться на окружающем. Тело снова начало предательски млеть. «Ну, знаешь, не все мы идеальны. Терри любит нелепые шляпы, а я – камни». Начал их собирать еще, когда был ребенком, и впервые ощутил силу огня. «Ты знаешь, при какой температуре плавится камень. У каждой породы свой порог». Вот я и экспериментировал, оплавлял их прямо в руках. К счастью, для меня самого жар абсолютно безопасен. Да и в целом боги владеют и универсальной магией, помимо основных талантов. Например, он щелкнул пальцами, закрывая дверь в комнату. Телекинез? Под порывом ветра я невольно поежилась. А вот Альбина этого не может. Ты, наверное, тоже. Интересно, какой экземпляр твой самый любимый? Перевернулась на живот и укрылась тонким одеялком. Рядом с Леоном и так было очень жарко во всех смыслах. Толку мне от божественных способностей. Наверное, кварцы. Там температура небольшая нужна и точность. Если перегреть, цвет потеряют. Берешь с виду неприметный камушек, разбиваешь, а там аметистовая друза. Красота. Мечтательно протянул рыжеволосый мужчина. На Парласе есть горы и пещеры, таинственные места. Хочешь как-нибудь сходить туда со мной? Представив темный неприветливый разлом, зияющий чернотой, сразу словила приступ клаустрофобии, но с другой стороны, рядом со мной будет он, великолепный огненный бог. Хорошо, обязательно сходим. Только сначала мне нужно помыться, поесть и разобраться с шоколадной магией. Отшутилась, поднимаясь и утягивая за собой шлейф одеяла. Как насчет того, чтобы я составил тебе компанию? Обольстительно улыбнулся бог, и я не стала ему отказывать. После мы сидели на узком балконе, закутанные в большие белые махровые халаты. Точнее, Леону это несуразное огромное нечто было как раз, а вот меня можно было туда завернуть трижды и повязать сверху пояском. Мужчина снова удивил, вытащив словно из ниоткуда завтрак, да еще и чай в чашках на подносе дымился. А яичница вполне себе привлекательная, с ломтиком бекона, крохотным пучком местной пряной травки и ярким желтком, так напоминающим яркое небесное светило. Мило. Я думала, что пространственная магия – редкий талант. Рассмеялась, аккуратно отпиливая вилкой кусочек яичницы. Так и есть. Но это не мешает богам торговать своим даром и различными устройствами. Например, Дэром производит пространственные карманы. У него целая компания про транспортировки грузов по Парласу. Кстати, вот. Леон вытащил из воздуха нечто, очень похожее на наши часы или современный фитнес-браслет. Это счетчик веры. Каждый раз, когда твоей магией пользуется кто-то на Парласе, ты получаешь свою валюту. Подмигнул и защелкнул на том запястье, где отсутствовали обручальные браслеты. Спасибо. Значит, мне просто нужно делать шоколадные конфетки и кому-то их скармливать? «Именно так. Между прочим, это не единственный подарок». Интригующе улыбнувшись, Рыжий вытащил из-под стола орешек. «Что там?» «Секрет. Откроешь, когда у себя будешь». Он закончил завтракать. «Конечно, я бы предпочел, чтобы ты переехала ко мне, но это невозможно. «Братья обидятся», — поделился невеселой для него мыслью Леон. Я смутилась. О совместном проживании пока и мысли не проскакивало. «Ладно, мне пора бежать, разбираться с вашими какао-бобами. Ведь могу на правах гостей немного поэксплуатировать растительность». Мысленно я уже была там, на плантациях, среди бесконечных пальм и деревьев. «Не гости, невесты Полина». Желтые радужки полыхнули, а губы накрыли жарким поцелуем. «Можешь эксплуатировать не только растительность, но и нас троих. Не забывай об этом». «Между прочим, уверен, мама будет рада тебе помочь». «Не стесняйся. Госпожа Румия только и делает, что мечтает познакомиться с тобой поближе. Как и Руан». Стало неловко. Действительно, несмотря на довольно теплый прием, я едва ли перекинулась парой фраз с богиней урожая. Не говоря уже об отце близнецов. Что касается бога-мастера, то в голове витали смешанные размышления. Да, вроде как стало очевидным, что Виолу он не любит, но это ведь вовсе не значит, что он внезапно воспылает чувствами ко мне. Особенно учитывая его изначальную реакцию на появление землянки в их особняке. Сегодняшняя ночь многое изменила. Именно лежа в постели Леона, я ощутила некоторое родство с этим миром и смелость осесть здесь навсегда. Он и Терри подходили мне идеально, в их объятиях я чувствовала себя спокойно и уютно. Оба доказали, что интимный недуг, с которым я так долго мучилась, пшик. Возможно, не такая уж и большая фантазия. Создать семью, любить и быть любимой. Тем более у одной из землянок это прекрасно вышло. «Объясни мне еще раз, где ты была?» Я допрашивала Ванильку с особым тщанием. Она просто исчезла. Причем мне и не вспомнить, когда именно это произошло. Пироженка подозрительно зарделась и принялась ковырять ножкой. Я сидела на лавке возле особняка и осматривала плантации семейства Ротер. Озорная сладость же вдруг выскочила непонятно откуда, заняв место рядом. «Кэррин похитил меня, Полина, представляешь?» Она едва не задыхалась от возмущения. Прическа из взбитых сливок негодующе покачивалась. И как успехи у этого неотесанного мужлана? Охомутал мою пироженку?» Хитро улыбнулась. «Да он, да я отбивалась!» Ванилька стала воинственно размахивать кулачками, будто показывая в красках всю сцену сопротивления. А меня ли он утащил и не выпускал до самого утра? Даже завтраком покормил. Приятные воспоминания о теплых ладонях и страстной ночи продолжали согревать и сейчас. «Вот именно когда Ротер тебя подхватил, небесный крендель вцепился в меня. И давай на ухо всякие пошлости шептать. Отвратительно! И не отпускал, пока вы не скрылись из виду». Пироженка насупилась, скрестила тоненькие ручки на груди. «Между прочим, я подумала, что хозяйка у меня все же с мозгами, раз приняла ухаживание рыжих близнецов. И дар появился». «Чего нельзя сказать о моем магическом фамильяре? Тебе ведь нравится этот настойчивый крендель. Чего тогда корзиночкой вертишь?» Вздохнула, вглядываясь в бескрайние дали. «Как мне найти здесь какао-бобы? Я даже понятия не имею, как они выглядят. Видела только готовый продукт». «Он же курильщик, заядлый. Вечно тащит со стола коричневые палочки. Когда Альбина не видит. А Артем еще и пользуется ситуацией. Подкупает его». Я фыркнула. Даже у сладости есть проблемы с зависимостями, кто бы мог подумать. Шантажирую его. Пусть посидит в завязке пару недель, может, адекватнее станет. Лучше скажи-ка мне, дорогая, что ты знаешь о какао-бобах? Между прочим, это продукт, на котором будет держаться вся наша магия. Пироженка покивала, а потом озадаченно замолкла, то-то и оно. Выхода нет, все равно придется идти к богине урожая. «Полина!» Хриплый, немного взволнованный голос окликнул сбоку. Сердце пропустило удар. Руан. Стоит, с серьезным видом. Невероятно широкий разлет плеч, расправлен и кажется еще больше. Настоящий великан. Только что он тут делает? Мотнула головой в знак приветствия. Мне казалось, стоит только сказать хоть одно слово и пропаду. С каждой встречей тянуло к Богу все сильнее, а обманываться не хотелось. Он не хочет меня. Что ж, такова, значит, наша судьба. Буду просто избегать его. Точно. Но унижаться и умолять о прикосновении? Никогда. Как бы сильно предательское тело не откликалось на его невозможный вид. Как бы ни дрожали пальцы и не сжимались бедра в нарочитом намерении скрыть очевидное. Леон и Терри точно раскусили бы меня. Но не он. Руан нахмурился, однако сделал шаг вперед. «Полина, Мне думается, между нами возникло некоторое недопонимание. Еще шаг. Его большое тело закрывает свет, и я просто вынуждена блуждать взглядом по тонкой футболке, по поджарым икрам и бедрам, облаченным в проклятую ткань, которую так сильно хотелось сейчас стянуть и собственными руками проверить, настолько ли его мышцы тугие и приятные на ощупь, как кажется. Так ли твердо будет его орудие в моих руках? Так, Полина, успокойся. Ты же не подросток в период пубертата, а вполне себе взрослая, почти удовлетворенная женщина. Была. Еще минут 20 назад. Однако стоило увидеть Руана, все изменилось. Вожделение впрыснулось в кровь ядом, заполняя все сосуды, перекраивая тело под себя. Недопонимание все же как-то выдавило, едва не захлебывая слюной, лишь бы не заметил. Да, с Виолой некрасиво вышло. Ты не обязан оправдываться передо мной. Я поднялась, едва не стукаясь о грудь мужчины. Его запах тут же впился в ноздри. Смола, уголь, древесные нотки. Он словно тоже затаил дыхание. Но я хочу. Сипло через силу произносит он. Прости за холодное приветствие. Магия богини эмоций сбила меня с толку. Его большие кулаки сжались, на руках выступили вены. Божечки, держите меня, иначе я на него наброшусь. Пространство заволокло сладковатым ароматом шоколада. Руан снова нахмурился. Я случайно поймала его взгляд. Похоже, мужчина не врал, говорил искренне. И будто... Он что, изменился? Где та безразличная холодная махина? Хм! Кашлянула Ванилька. Слава богам, не суть важно каким. Главное, что атмосфера эротического напряжения разрушилась. Я смогла судорожно вдохнуть и отступить от незваного гостя. «Мы собирались к госпоже Руми. Не знаешь, случайно, где она?» – спросила пироженка, заметив, что хозяйка все еще пребывает в состоянии анабиоза. «Обычно в это время она работает на ягодах. Давайте я провожу. Расстояние довольно большое. Боюсь, как бы вы не заблудились». Пометуя печальный опыт в прошлом, я кивнула. Но мысленно решила держаться подальше от этого парня. От него прямо-таки исходят энергетические волны, напрочь пропитанные сексуальным подтекстом. Лицо махины просветлело, он зашагал вперед. Походка такая, словно сваи вколачивает. Прет танком вперед, накачанный зад двигается плавно, аккомпанируя мышцам спины. Все же из всех троих этот самый фактурный. Я снова втянула воздух сквозь зубы. «Держись!» – сочувственно выдохнула мне в волосы пироженка. «Отлично тебя понимаю, подруга!» Расстояние и правда оказалось большим. Чем дольше мы шли в молчании, тем сильнее зашкаливал градус моего нерационального смущения. Мимо проплывали рабы и рабыни, возделывающие почву, бесчисленное множество грядок, небольших земельных участков, полей. Рядом со стройными рядами красноватых озорных хвостиков свеклы, кажется, соседничали ядовито-зеленые, острые листики игольчатого кустарника, без понятия, что за изыск местной флоры. Но мне упорно чудилось это дурацкое напряжение, повисшее между спиной гиганта, идущего впереди, и мной, еле плетущейся сзади, старающейся не отставать изо всех сил. «Ам, ты всегда такой общительный?» – спросила, не сдержав едкого высказывания, когда легкие обожгло от быстрого дыхания. Все же я не спортсменка и никогда ею не была. Руан резко затормозил, по обыкновению едва не врезалась в него. На секунду ощутила приятный терпкий запах дерева. «О, нет!» «Я не очень разговорчив. Ты права, Полина. Но ведь и ты не сказать, чтоб особенно открытая девушка. Там у Альбины я впервые услышал, что ты рисуешь». Пробасил гигант, обернулся. Заметил мое сбившееся дыхание, испарину на лбу. Яркие голубые глаза посветлели. «Прости, землянки такие хрупкие, я и забыл. Все же ты только наполовину богиня. А значит, выносливости и силы жителей Парласа у тебя в два раза меньше». «Ты не особо проявлял интерес», – кинула камень в его огород без стеснения. «Чего добивается этот гигант? Пришел в надежде растопить девичье сердце? Но ведь ему нравилась другая. Откуда же у меня возникает отчетливое ощущение нереального сексуального напряжения в воздухе?» Вопрос не требует ответа. Он банален и прост. Это сгустившееся пространство, словно перед грозой, потоки мужского тестостерона и умопомрачительный запах мне не чудится. Они действительно есть. Неужели Виола настолько влияла на мужчину, что он мог подавлять эти реакции? А сейчас Все ранее сдерживаемое словно вырвалось наружу сплошным, обезоруживающим потоком. Озадаченно прикусила губу, поймала жадный горячий взгляд, который, впрочем, сразу же отвели. Спрятали, словно конфетку у ребенка отобрали. Я бы смаковала его еще долгое время, затаенно надеясь, что увиденное мне не померещилось. И там правда мелькнул живой мужской интерес. Такой пламенный, но немного робкий. Насколько стеснительным может быть огонь? «Поля», — сократил имя Руан. «Ты в своем праве. Я был невнимателен, груб. Отталкивал очевидное. Сейчас мне даже дышать рядом с тобой больно». Хрипло закончил махина, окончательно запутав меня. Его крупные кулаки сжались в какой-то бессильной попытке не шевелиться, будто он сдерживал себя, упрямо стоя на месте, хотя хотелось совсем иного. «О чем ты говоришь, Руан? Ты сравнивал меня с простолюдкой, не считал за женщину, избегал, нервировал. Какое очевидное!» «Ты очень очевидно не желал иметь со мной ничего общего, находиться в одной комнате, слушать голос, впитывать запах. Не знаю, куда меня занесло. Просто усталость от непонятности с Руаном начала выплескиваться в импульсивную истерику. Желание раз и навсегда поставить точки над «и» перевесило здравый смысл. «Скажи, зачем ты пришел? Чего добиваешься?» Я уже успела смириться, что третий близнец ко мне безразличен. Почти смогла начать игнорировать эту дурацкую тягу. Сама не заметила, как из глаз слезы потекли, а выражение лица махины застыло виноватой маской. Он опустился на колени, почти сравнявшись со мной ростом. И посмотрел прямо в лицо, вплотную. Он был так близко. Резко очерченные скулы придавали лицу Руана особый мужественный шарм. Небольшая ямочка на подбородке, легкая щетина, нос с небольшой горбинкой, глубоко посаженные глаза и выдающиеся надбровные дуги. Такой красивый неандерталец. Ванилька пискнула, махнула корзиночкой и исчезла в зарослях. Но я смотрела лишь в его ясные глаза, ища в них ответы на свои вопросы. «Замолчи, женщина. Прошу. Ты ничего не знаешь обо мне. Но если так хочешь узнать, то...» Его язык резко вторгся в мой рот, не спрашивая разрешения, срывая гортанный стон. Один на двоих. Неловкий, какой-то дикий. Ладони стискивают бедра и притягивают ближе, вынуждая тоже съехать вниз, чтобы в какой-то момент оказаться на чужих коленях, верхом на Руане. Обнаружить кончиками пальцев жесткий ежик рыжих волос. Ощупать нереально мощные плечи, которых так безумно хотелось коснуться. После первых секунд он будто освоился и принялся творить что-то невероятное. Пить поцелуй. Мы оба пили. Словно потерялись в пустыне и неделями скитались без глотка влаги и, наконец, дорвались до необходимого, жизненно важного. Я ощутила, как слезы смахнули, а сама довольно втянула столь нужный мне аромат терпкого дерева, исходящий от кожи рыжего гиганта. Что хуже? Тело сошло с ума. Я знала, давно знала, что оно так и будет. Невероятно, абсолютно на первобытных инстинктах. Его ладони опустились ниже, заставляя меня двигать бедрами, сквозь одежду прекрасно чувствуя без сомнения внушительные размеры его достоинства, упершегося мне в промежность. Тратить время на разговоры больше не хотелось. Он здесь, рядом. Не знаю почему, но главное, я могу наконец задрать эту чертову футболку, вымотавшую мне все нервы. Ткань податливая, мягкая, легко открывает мне доступ к гладкой коже, горячим ребрам, прессу, где я пересчитываю пальцами кубики, пупку, едва заметным сейчас косточкам бедер, на которых держатся брюки, нырнуть внутрь и схватить такой желанный толстый ствол. «Полина». Его мольба на грани слышимости, сомневающийся. Вечно куда-то убегающий Руан боролся с собой и не мог понять, чего хочет. Сделать шаг в пропасть или снова отскочить назад. Но я не начинала этот поцелуй, и не я буду отступать. Господи, сколько в нем сантиметров? 20? Больше? Сложно сказать, но нутро воет, вопит и дерется, вынуждая сжимать крепче, рычать в чужой рот, сходить с ума от его губ. Наконец, переставших терзать мои, но перешедших на плечи почему-то голые. Все как в тумане. Одежда валяется рядом в траве. Мы немного в отдалении от тропы. Он выгибается всем телом, шипит. Впивается пальцами в мои волосы, когда беру большую солоноватую головку в рот. Он действительно огромный, во всех смыслах. Длинный, толстый и объемный. Я хочу обвести языком каждую венку. Приятный бархатный орган отзывается на малейшую ласку, нетерпеливо подрагивая. Но фантазию не остановить. пока губы плотно обхватывают член. Я пальчиками массирую свои влажные складочки, уже представляя, как он входит в меня, сначала осторожно, тягуче, давая привыкнуть к объемам, потом постепенно до самого упора. Стон срывается прямо на его член, не успевая понять, как оказываюсь внизу, под ним. Крепкие белые зубы покусывают соски. Он не нежный, совсем нет. Его движения грубоваты, слишком топорны, но мне нравится. Особенно ощущать, что Руан себя сдерживает. Из последних сил борется с той частью себя, которая не давала ему сорваться. Он напоминает меня, когда я пыталась сопротивляться Терри и Леону. Все равно, что идти против стихии, плыть в обратную сторону течения. Бесполезно. Достаточно изучив мою грудь, он переходит ниже. Но отчего-то медлит. «Руан?» Я приподнимаюсь на локтях, ощущая некоторую растерянность. Затуманенный взгляд вычленяет из всего пейзажа его мощное тело, склонившееся надо мной. В некоторой нерешительности. Его голубые глаза смотрят вниз, в то место, где наши тела почти соприкасаются. Приятное жаркое тепло окутывает низ живота. Бедра, трущиеся о его бедра, и лона, давно уже сочащаяся в ожидании, когда этот великолепный мужчина наконец окажется во мне. «Прости, я и не думаю, что это будет так», — надломленно произносит он. «Ты прекрасна, совершенство, а я, мне кажется, сломаю ненароком маленькую хрупкую девушку, драгоценную». «Не сломаешь. Я крепче, чем выгляжу, тем более. Сама безумно тебя хочу». Не заставляя девушку умолять, потянула его на себя, наконец ощущая приятную тяжесть сверху, головку члена, застывшую у входа. И все же кое-что мне показалось подозрительным в поведении мужчины. Робкий, а в следующий момент шквалистые поцелуи, прикосновения, сначала не смелые, а после жаднючие, чуть не до синяков. «Подожди, ты что, девственник?» Руан буркнул что-то нечленораздельное, толкаясь бедрами вперед. «Слишком много разговоров, Поля. Слишком». Он входит неспешно, тягуче. Твердые губы ловят стон восхищения пополам с умоляющим всхлипом. «Я рада. Счастье вместе с толчками наполняет меня, искрящимися пузырьками лопаясь по всему телу». Первая волна оргазма накатывает резко, крик подавлен чужим ртом, судороги сводят бедра, ноги сжимают внутри его член сладкими спазмами. Секундный отдых, и дальше больше, сильнее. Резче, глубже. «Ах!» Все же умудряется проскользнуть между поцелуями, но рот буквально затыкает, меняя фокус внимания на чужие твердые губы и язык, танцующий в диком танце с моим. Все вместе его толчки и поцелуи быстро возносят меня на вершину блаженства еще раз. И теперь тот самый крик, на особой ноте, когда Руан замирает внутри, пульсируя, разносится на всю округу, невероятно смущая. «Чувствую себя идиотом, Полин. Прости, если сможешь, но я тебя никуда больше не отпущу». Запястье сковывает крупная ладонь, заставляя слегка зашипеть от боли. На нем проступает третья татуировка. По ней же пробегают быстрые поцелуи. «Прощаю», — рассмеялась я. «Но тебе все же придется мне многое объяснить, Руан. Да и познакомиться нам нужно. Нормально». Внезапно из кустов, за которыми располагалась наша импровизированная ложа, послышалось шуршание. Среди веток мелькнула голова богини урожая. Ее глаза тут же зажмурились, едва успели осознать всю картину. «А мне простолюдки докладывают о подозрительных звуках. А вон оно как оказывается». Следом за головой просовывается рука, делает щелчок пальцами. «Мама!» «Румия!» Почти в унисон раздается негодующий вопль с нашей стороны, но длится он недолго, ведь по волшебному щелчку одежда оказывается на нас, да и сами мы уже сидим, а не лежим, в провокационной позе. «Надеюсь, я ничему такому не помешала». Лукаво улыбается мама близнецов, и ее взгляд словно невзначай пробегается по моему запястью. «Поздравляю, дорогие мои! Наконец-то вы разобрались! Но почему затеяли брачные игры в поле?»